Глава пятая. Хозяин отеля сразу узнал Равик. «Дама у себя в номере», — сказал он. «Вы не предупредите ее по телефону, что я пришел?» «В комнате нет телефона. Можете спокойно подняться наверх». «Какой номер?» 27-й. Я запамятовал ее имя. Как ее зовут? Хозяин не выказал и тени удивления. «Маду?» «Жуан Маду», — уточнил он. «Не думаю, что это ее настоящее имя. Вероятно, артистический псевдоним». «А почему артистический?» «Когда въехала, записалась актрисой. И имя вроде такое звучит по-актерски, не правда ли?» «Не уверен. Я знал одного актера, который выступал под именем Густав Шмидт. А на самом деле его звали граф Александр Мария фон Цамбона. Густав Шмидт — его псевдоним, и, как видите, звучит совсем не по-актерски, не правда ли?» Хозяин не сдавался. «В наши дни много чего случается», — заявил он. «Не так уж много. Обратитесь к истории, и вы увидите, что мы живем в относительно спокойное время». «Благодарю, с меня хватает». «Ну, с меня тоже. Но нужно искать себе утешение в чем только можно. 27-й, вы сказали?» «Да, мсье». Равик постучал в дверь. Никто не откликнулся. Он постучал снова и услышал невнятный ответ. Он открыл дверь и увидел на кровати у стены женщину. Она медленно подняла на него глаза. На ней был синий английский костюм, тот же, что и в первый раз. Она казалась бы менее одинокой, если бы лежала на постели, непричесанная и в халате. Но она оделась неведомо для кого и для чего, просто по привычке, потерявшей уже всякий смысл, и у Равика защемило сердце. Это было ему знакомо. Он видел сотни людей, эмигрантов, заброшенных на чужбину, они сидели так же. Крохотные островки призрачного существования, они сидели, не зная, что делать, и только сила привычки поддерживала в них жизнь. Он прикрыл за собой дверь. «Надеюсь, не помешал», — сказал он, и тут же почувствовал всю бессмысленность своих слов. Что, собственно, могло помешать этой женщине? Ей уже ничто не могло помешать. Он положил шляпу на стул. — Вам все удалось уладить? — спросил он. — Да, хлопот было немного. — Обошлось без трудностей? — Да. Равик сел в единственное кресло, стоявшее в комнате. Пружины заскрипели, и он почувствовал, что одна из них сломана. — Вы собирались куда-нибудь уходить? — спросил он. — Да, не сейчас, попозже. В общем, никуда, просто так. Что мне еще делать? — Ничего. — На первых порах так и надо. — У вас нет знакомых в Париже? — Нет. — Никого? Женщина устало подняла голову. — Никого. — Кроме вас, хозяина отеля, кельнера и горничной. Она невесело улыбнулась. — Не так уж много, правда? — Да, немного. — А мсье... Равик силился вспомнить фамилию покойного. Он забыл ее. — Нет, — сказала она. — У Рачинского в Париже не было знакомых. А может быть, я просто ничего не знала? Он заболел сразу после нашего приезда. Равик не собирался засиживаться у нее. Теперь, увидев ее состояние, он изменил свое намерение. — Вы ужинали? — Нет, я не голодна. — Вы сегодня вообще что-нибудь ели? — Да, днем. Днем это проще, а вот вечером... Равик осмотрелся. От маленькой пустой комнаты веяло безнадежностью, тоской и ноябрем. — Вам пора выбираться отсюда, — сказал он. — Пойдемте, поужинаем вместе. Он ожидал возражений. Женщина выглядела совершенно равнодушной ко всему. Казалось, ничто не способно ее расшевелить, но она сразу встала и взяла свой плащ. — Этого недостаточно, — сказал он. — Плащ слишком тонок, нет ли чего-нибудь поплотнее, на улице холодно. Днем шел дождь, он и сейчас идет, но все равно холодно. Наденьте что-нибудь под плащ, легкое пальто или хотя бы свитер. Свитер у меня есть. Она подошла к большому чемодану. Равик заметил, что она почти ничего не вынула из него. Достала оттуда черный свитер и, сняв жакет, натянула на себя. У нее были прямые красивые плечи. Потом взяла берет, надела жакет и плащ. Так лучше? Намного. Они спустились по лестнице. Хозяина внизу не было. Перед доской с ключами сидел портье и сортировал письма. От него разило чесноком. Рядом неподвижно сидела пятнистая кошка и глядела на него. — Еще не захотели есть? — спросил Равик на улице. — Не знаю, разве что-нибудь. Чуть-чуть. Равик подозвал такси. — Хорошо. Тогда поедем в Бель-Орор. Там можно быстро поужинать. В этот поздний час ресторан «Бель-Урор» был почти пуст. Они выбрали столик на втором этаже, в узком зале с низким потолком. Кроме них, за столиком у окна сидели мужчина и женщина и ели сыр, а неподалеку от них тощий мужчина уплетал целую гору устриц. Подошел кельнер, критически оглядел клетчатую скатерть и, поразмыслив, решил заменить ее свежей. — Две рюмки водки, — сказал Равик. — Похолоднее. И, обратившись к своей спутнице, — мы немного выпьем и приналяжем на закуски. Думаю, для вас это будет лучше всего. Бель-Орор славится своими закусками. Да тут вряд ли есть что-нибудь еще. Во всяком случае, начав с закусок, ничего другого уже не захочешь. Их здесь уйма, горячие и холодные, и все очень хороши. Давайте попробуем. Кельнер принес водку и достал блокнот. — Графин розового вина, — сказал Равик. — Есть у вас анжу? Анжу, разливное, розовое. Слушаюсь, мсье. Большой графин на льду. И закуски. Кельнер ушел. В дверях его едва не сбила с ног быстро взбежавшая по лестнице женщина в красной шляпке с пером. Она оттолкнула его и подошла к тощему мужчине, истреблявшему устрицы. — Альбер, — сказала она, — ты подлец. — Тссс, — прошипел Альбер, оглядываясь. — Никаких тссс. Женщина положила мокрый зонтик поперек стола и с решительным видом уселась. На Альбера это не произвело особого впечатления. «Дорогая!» — начал он и перешел на шепот. Равик улыбнулся и поднял рюмку. «Давайте выпьем до дна. Салют!» «Салют!» — сказала Жуан Маду и выпила. Появился кельнер с закусками. Они доставлялись к столикам на маленьких тележках. — Что будете есть? — Равик посмотрел на Жуан. — Самое простое — взять всего понемногу. Он наполнил ее тарелку. — Не беда, если не понравится. Прикатят другие тележки. Это только начало. Равик набрал и себе различных закусок и, не обращая на нее внимания, принялся за еду. Вдруг он почувствовал, что она тоже ест. Он очистил небольшого омара и подал ей. — Попробуйте. — Это вкуснее, чем лангусты. А теперь паштет с корочкой белого хлеба. Вот видите, как хорошо. Еще немного вина. Легкого, терпкого и холодного. — Я доставляю вам слишком много беспокойства, — сказала Жуан. — Да, стараюсь, как обер-кельнер, — рассмеялся Равик. — Нет, но все-таки вы слишком беспокоитесь. — Не люблю есть один, вот и все. Так же, как и вы. — Я плохой партнер. — Нет, хороший, — сказал Равик. — За столом вы партнер первоклассный. Не выношу болтливых людей и тех, кто слишком громко разговаривает. Он посмотрел в сторону Альбера. Красная шляпка с пером, ритмично постукивая зонтиком по столу, во всеуслышание растолковывала ему, почему именно он подлец. Альбер слушал ее терпеливо и довольно равнодушно. Жуан едва заметно улыбнулась. — Этого я не умею. — А вот и еще одна тележка с провиантом. Продолжим программу. Или вы сперва покурите? — Сперва покурю. — Вот, пожалуйста. Сегодня у меня другие, не с черным табаком. Он дал ей огня. Жуан откинулась на спинку стула и глубоко затянулась. Потом открытым прямым взглядом посмотрела на Равика. — Хорошо сидеть. — Вот так, — сказала Жуан, и ему вдруг показалось, что она вот-вот разрыдается. Кофе они пили в Колизее. Большой зал, выходящий окнами на Елисейские поля, был переполнен, но они нашли столик внизу, в баре. Верхняя половина стен была облицована стеклянными панелями, за которыми сидели попугаи и порхали пестрые тропические птички. — Вы уже подумали, что вам делать дальше? — спросил Равик. — Нет, еще не подумала. — Вы приехали сюда с определенной целью? Она помедлила с ответом. — Нет, без особых намерений. Я спрашиваю не из любопытства. Знаю, вы считаете, что я должна чем-то заняться, и я хочу того же. Твержу себе об этом каждый день, но вот... Хозяин отеля сказал мне, что вы актриса. Я его не спрашивал. Сам сказал, когда я справился о вашей фамилии. — А разве вы уже забыли? Равик взглянул на нее. Она спокойно смотрела на него. — Забыл, — сказал он. Записку оставил в отеле, а без нее никак не мог вспомнить. — А теперь помните? — Да, Жуан Маду. — Я не бог весть, какая актриса, — сказала она. — Раньше играла только небольшие роли, а в последнее время вообще не играла. К тому же я недостаточно хорошо говорю по-французски. — А какой язык ваш родной? — Итальянский. Я выросла в Италии. Говорю еще немного по-английски и по-румынски. Отец румын, он умер, мать англичанка. Она сейчас в Италии, не знаю только где. Ее слова почти не доходили до Равика. Ему было скучно, и он не знал толком, о чем еще говорить с ней. — А кроме этого вы чем-нибудь занимались? — спросил он, чтобы о чем-то спросить. — Не считая маленьких ролей, о которых вы говорили. — Да пустяками в том же роде. Немного пела, немного танцевала. Он с сомнением посмотрел на нее. Пела? Танцевала? Глядя на нее, этого не скажешь. Было в ней что-то блеклое, стертое, отнюдь не привлекательное. И на актрису она ничуть не походила, хотя это слово можно толковать очень широко. «Петь и танцевать вы могли бы попробовать и здесь», — сказал он. Для этого не нужно в совершенстве владеть французским. Да, но сперва надо найти какое-то место, а когда никого не знаешь... Морозов! Внезапно осенила Равик. Шехерезада! Ну, конечно! Морозов должен быть в курсе таких дел. При этой мысли Равик оживился. Ведь именно Морозову он обязан сегодняшним унылым вечером. Вот он и сплавит ему эту женщину. Пусть Борис покажет, на что он способен. — Вы говорите по-русски? — спросил он. — Немного. Знаю несколько песен цыганских. Они похожи на румынский. А что? — Я знаком с человеком, который кое-что смыслит во всем этом. Может быть, он сумеет вам помочь? Я дам его адрес. — Боюсь, ничего из этого не получится. Антрепренеры все на один манер. Тут рекомендации мало помогают. Как видно, Жуан угадала его желание отделаться от нее под благовидным предлогом. И так как это была правда, он запротестовал. Человек, о котором я говорю, не антрепренер. Он швейцар в Шехерезаде. Это русский ночной клуб на Монмартре. Швейцар? Жуан подняла голову. Это другое дело. Швейцары знают больше антрепренеров. Может быть, тут что-нибудь и получится. Вы его хорошо знаете? Да. Равик был удивлен. Она вдруг заговорила деловым тоном. «Быстро это у нее получается», — подумал он. «Мы с ним друзья. Его зовут Борис Морозов», — сказал он. «Уже целых 10 лет служит в Шахерезаде. У них там всегда большая программа, номера часто меняются. Морозов на дружеской ноге с распорядителем. Ну, а если не выйдет с Шахерезадой, он наверняка еще что-нибудь придумает. Хотите попробовать?» «Да, когда?» «Лучше всего зайти часов в 9 вечера. В эту пору ему еще нечего делать, и он сможет вами заняться. Я его предупрежу». Равик уже предвкушал, какое лицо сделает Морозов. Он вдруг испытал облегчение, слабое чувство ответственности, которое он все еще испытывал, исчезло. Он сделал все, что мог, и теперь пусть она действует сама. — Вы устали? — спросил он. Жуан Маду посмотрела ему прямо в глаза. — Я не устала. — Но я знаю, сидеть со мной — небольшое удовольствие. Вы приняли во мне участие, и я вам благодарна. Вы вытащили меня из отеля, развлекли разговором. Это для меня много. Ведь все эти дни я ни с кем слова толком не сказала. Теперь я пойду. Вы сделали для меня более чем достаточно. И все еще делаете. Не знаю, что сталось бы со мной без вас. Господи, — подумал Равик, — начинается. Раздосадованный, он отвел взгляд и уставился прямо перед собой в стеклянную перегородку. Голубка пыталась изнасиловать кокоду. Того одолевала такая скука, что он даже не сопротивлялся, а продолжал клевать корм, не обращая на голубку никакого внимания. — Ну, разве это участие? — сказал Равик. — А что же еще? Голубка утихомирилась. Она соскочила с широкой спины кокоду и принялась охорашиваться. Кокоду равнодушно задрал хвост и опорожнился. — Выпьем доброго старого арманьяка, — сказал Равик. — Вот вам лучший ответ. Поверьте, не так уж я человеколюбив. Немало вечеров я провожу где попало, совсем один. По-вашему, это очень интересно? Нет, но я плохой партнер, это еще хуже. А я разучился искать себе партнеров. Вот ваш арманьяк. Салют. Салют. Равик поставил рюмку. Так, а теперь прочь из этого зверинца. Вам, наверное, не хочется в отель? Жуан отрицательно покачала головой. Ладно, тогда в путь. Поедем в Шахерезаду. Там выпьем. Это, видимо, необходимо нам обоим, а вы заодно посмотрите, что там делается. Было около 3 часов ночи. Они стояли перед отелем «Милан». — Вы достаточно выпили? — спросил Равик. Жуан ответила не сразу. — Там, в Шахерезаде, Мне казалось, что достаточно, но теперь, когда я вижу эту дверь, недостаточно. Дело поправимое. Может быть, тут в отеле еще найдется что-нибудь, а то зайдем в кабачок и купим бутылку. Пойдемте. Она посмотрела на него, потом на дверь. — Хорошо, — сказала она, решившись, но не сдвинулась с места. Подняться одной, наверх, в пустую комнату. Я провожу вас, и мы захватим с собой бутылку. Портье проснулся. — У вас еще можно что-нибудь выпить? — спросил Равик. — Коктейль с шампанским угодно? Тут же деловито осведомился он, хотя его все еще одолевало дремот. — Благодарю покорно. Нам чего-нибудь покрепче. Коньяку, например. Бутылку. Курвуазье, Мартель, Энесси, Бисквит Дюбуше. Курвуазье. Слушаюсь, мсье. Откупорю и принесу в номер. Они поднялись по лестнице. — Ключ у вас есть? — спросил Равик. — Комната не заперта. — Если будете оставлять открытый, могут украсть деньги и документы. — Украсть можно и при запертой двери. — Тоже верно. С такими замками. И все-таки тогда это не так просто. Может быть. Но я не люблю возвращаться одна, доставать ключ и отпирать пустую комнату. Точно гроб открываешь. Достаточно и того, что входишь туда, где тебя не ждет ничего, кроме нескольких чемоданов. «Нигде ничто не ждет человека», — сказал Равик. «Всегда надо самому приносить с собой все». Возможно, но и тогда это только жалкая иллюзия, а здесь и ее нет. Жуан бросила пальто и берет на кровать и посмотрела на Равика. Ее светлые большие глаза, словно в гневном отчаянии, застыли на бледном лице. С минуту она оставалась неподвижной. Потом, заложив руки в карманы жакета, принялась ходить большими шагами из угла в угол маленькой комнаты, упруго и резко поворачиваясь на носках. Равик внимательно глядел на нее. В ней вдруг появилась сила и какая-то стремительная грациозность. Казалось, комната для нее мала. Раздался стук в дверь. Портье принес коньяк. Не желают ли, господа, закусить? Холодная курица, сэндвичи. Это было бы излишней тратой времени, дорогой мой. Равик расплатился и выпроводил его. Затем налил две рюмки. Вот. Конечно, это по-варварски примитивно, но в затруднительных ситуациях именно примитив самое лучшее. Утонченность хороша лишь в спокойные времена. Выпейте. А потом? Ну, а потом еще одну рюмку. Пробовала. Не помогает. Хмель не приносит облегчения, когда ты одна. Ну, надо только достаточно опьянеть. Тогда дело пойдет на лад. Равик присел на узкий шаткий шезлонг, стоявший у стены под прямым углом к кровати. Раньше он его не замечал. — Здесь был шезлонг, когда вы въезжали? — спросил он. Она отрицательно покачала головой. Его поставили специально для меня. Я не хотела спать на кровать. Мне это казалось бессмысленным — кровать, раздеваться и все такое. Зачем? Утром и днем я еще кое-как держалась, а вот ночью... Вам необходимо чем-то заняться. Равик закурил сигарету. Жаль, что мы не застали Морозова. Не знал, что сегодня он свободен. Сходите к нему завтра вечером. К 9. Он что-нибудь для вас подыщет. В крайнем случае, работу на кухне. Тогда будете заняты по ночам. Ведь вы этого хотите? Да. Жуан остановилась. Она выпила рюмку и села на кровать. Каждую ночь я ходила по улицам. Пока ходишь, все вроде бы легче. Но когда сидишь, и потолок падает тебе на голову. С вами ничего не случилось во время этих прогулок? Вас ни разу не обокрали? Нет. Вероятно, по мне видно, что многого у меня не украдешь. Она протянула Равику пустую рюмку. Ну, а остальное? Довольно часто мне очень хотелось, чтобы кто-то хотя бы заговорил со мной, лишь бы не чувствовать себя пустым местом, шагающим автоматом, лишь бы на тебя взглянули чьи-то глаза, глаза, а не камни, лишь бы не метаться по городу, как отверженная, словно ты попала на чужую планету. Она отбросила назад волосы и взяла у Равика полную рюмку. Не знаю, почему я говорю об этом. Мне этого вовсе не хочется. Может быть, от того, что последние дни я была немой? Может быть, от того, что сегодня в первый раз... Она запнулась. Не слушайте меня. Я пью, — ответил Равик. Говорите все, что хотите. Сейчас ночь. Никто вас не слышит. Я слушаю самого себя. Утром все позабудется. Он откинулся на спинку шезлонга. Где-то шумел водопровод. Изредка пощелкивало в батарее отопления. В окно мягкими пальцами стучался дождь. Когда возвращаешься и гасишь свет, и темнота оглушает тебя, словно маска с хлороформом, тогда снова включаешь свет и смотришь, смотришь в одну точку. «Я уже, конечно, пьян», — подумал Равик. «Сегодня почему-то раньше обычного. В чем дело? Полумрак? Или то и другое? Но это уже не прежняя женщина, невзрачная и поблекшая. Она какая-то другая». Вдруг появились глаза и лицо. Что-то на меня глядит. Должно быть, тени. Их озаряют сполохи нежного пламени в моей голове. Первые отблески хмеля. Равик не слушал, что говорила Жуан Маду. Он все это знал и не хотел больше знать. Одиночество — извечный рефрен жизни. Оно не хуже и не лучше, чем многое другое. О нем лишь чересчур много говорят. Человек одинок всегда и никогда. Вдруг где-то в мглистой дымке зазвучала скрипка. Загородный ресторан на зеленых холмах Будапешт. Удушливый аромат каштанов. Вечер. И, как юные совы, примостившиеся на плечах, мечты с глазами, светлеющими в сумерках. Ночь, которая никак не может стать ночью. Час, когда все женщины красивы. Вечер, как огромная бабочка, распластал широкие коричневые крылья. Он поднял глаза. Спасибо. — сказала Жуан. — За что? — За то, что вы дали мне выговориться, не слушая меня. Это было хорошо. Я в этом нуждалась. Равик кивнул. Он заметил, что ее рюмка снова пуста. — Хорошо, — сказал он. — Я оставлю вам бутылку. Он встал. Комната, женщина. Больше ничего, бледное лицо, в котором уже ничто не светилось. — Вы хотите идти? — спросила Жуан. Она оглянулась, точно в комнате кто-то прятался. — Вот адрес Морозова. И его имя, чтобы вы не забыли. Завтра вечером в 9. Равик записал все на бланке для рецепта, вырвал листок из блокнота и положил на чемодан. Жуан встала и взяла плащ и берет. Равик посмотрел на нее. «Можете меня не провожать». «Я не собираюсь. Только не хочу оставаться здесь. Не сейчас. Поброжу еще немного». «Все равно придется вернуться. И опять будет то же самое. Не лучше ли остаться? Ведь самое трудное осталось позади. Скоро утро. Когда я вернусь, уже будет утро, и жить станет проще». Равик подошел к окну. Дождь лил, не переставая. В желтом свете фонарей его мокрые серые нити извивались на ветру. «Вот что», — сказал он, — «выпьем еще по рюмке и ложитесь спать. Погода не для прогулок». Он взял бутылку. Неожиданно Жуан вплотную придвинулась к нему. «Не оставляй меня здесь!» — быстро и горячо заговорила она, и он почувствовал ее дыхание. «Не оставляй меня здесь одну! Только не сегодня! Я не знаю, что со мной такое, но только не сегодня! Завтра наберусь мужества, но сегодня не могу! Я измучена, надломлена, разбита и теряю последние силы! Не надо было уводить меня отсюда сегодня, именно сегодня. Теперь я не вынесу одиночества». Равик осторожно поставил бутылку на стол и высвободил свою руку. «Дитя», — сказал он, — «рано или поздно все мы должны привыкнуть к этому». Он посмотрел на шезлонг. «Могу прилечь здесь». «Нет смысла идти куда-то еще. Для сна осталось несколько часов. В 9 утра у меня операция. Тут можно спать не хуже, чем дома. Мне не впервые нести ночную вахту. Понимаете меня?» Она кивнула, но не отодвинулась от него. «В 7:30 мне надо уйти. Чертовски рано. Еще разбужу вас. Неважно. Я встану и приготовлю вам завтрак». «Ничего вы не будете для меня готовить. Позавтракаю в ближайшем кафе, как простой скромный рабочий. Кофе с ромом и булочка. Остальное по приходе в клинику. Хорошо бы попросить Эжени приготовить ванну. Ладно, останемся здесь. Две души, затерявшиеся в ноябре. Спите на кровать. Если хотите, я побуду у старика Портье, пока вы уляжетесь». «Не надо», — сказала Жуан. «Я не сбегу. К тому же нам нужно еще кое-что, подушки, одеяло и прочее. Я могу позвонить». «Ну и я могу». Равик потянулся к звонку. «Лучше, если это сделает мужчина». Портье не заставил себя долго ждать. В руке у него была бутылка коньяку. «Вы переоцениваете наши возможности», — сказал Равик. «Премного благодарен. Но мы — люди послевоенного поколения. Принесите одеяло, подушку и пару простынь. Я вынужден заночевать здесь. На улице слишком холодно, и дождю конца не видно. А я только позавчера встал с постели после крупозного воспаления легких. Можете все это сделать?» «Разумеется, мсье. Я и сам хотел это предложить». «Хорошо». Равик закурил сигарету. «Я выйду в коридор. Произведу осмотр обуви перед дверями. Мой любимый вид спорта». «Не сбегу», — сказал он, уловив взгляд Жуан. «Я не Иосиф Прекрасный. Не брошу свое пальто на произвол судьбы». Портье появился в коридоре с постельным бельем. Увидев Равика, он остановился. Его лицо просияло. — «Такое нечасто встретишь», — сказал он. — «И со мною это нечасто случается. Только в дни рождения и на Рождество. Давайте вещи. Отнесу их сам». — «А это что?» — «Грелка». — «Ведь у вас было воспаление легких». — «Чудесно. Но я согреваю свои легкие коньяком». Равик достал из кармана несколько кредиток. Мсье, у вас, конечно, нет пижамы, могу одолжить. — Спасибо, дорогой. Равик посмотрел на старика. — Только она наверняка будет мне мала. — Что вы, как раз в пору придется. Совершенно новые. Скажу по секрету, получил в подарок от одного американца, а он от одной дамы. Я таких вещей не ношу, только ночные рубашки, а пижамы совершенно новые, мсье. Ладно, тащите, посмотрим. Равик ждал в коридоре. Перед дверями стояли три пары обуви. Пара закрытых ботинок с растяжным резиновым верхом. Из-за двери доносился могучий храп. У другой двери были выставлены коричневые мужские туфли и дамские лакированные полусапожки на высоких каблуках и с пуговками. Они казались странно одинокими и покинутыми, хоть и стояли рядом. Портье принес пижаму. Это была не пижама, а мечта. Синий искусственный шелк в золотых звездах. С минуту Равик, совершенно онемев, смотрел на нее. Он хорошо понимал американца. «Роскошная вещь, правда?» — с гордостью спросил портье. Пижама в самом деле была новой и даже упакована в фирменную картонку «Magazine du Louvre», где ее купили. «Жаль», — сказал Равик. «Хотелось бы мне увидеть даму, которая выбрала ее». «На одну ночь пижама вашем, сье. Вам вовсе не обязательно ее покупать». «А сколько за прокат?» «Ну, сколько дадите». Равик сунул руку в карман. — Ну, что вы, мсье, слишком много, — сказал портье. — Вы не француз? — Француз. — Из Сен-Назер. — Значит, общение с американцами испортило вас. А кроме того, за такую пижаму сколько ни дай, все мало. — Рад, что она вам понравилась. Спокойной ночи, мсье. Завтра спрошу ее у дамы. — Сам верну завтра утром. Разбудите меня в половине восьмого. Только стучите тихо, я услышу. Спокойной ночи. Видите? — обратился Равик к Жуан, показывая пижаму. — Костюм для Деда Мороза. Ваш портье — волшебник. Сейчас облачусь в эту штуку. Не надо бояться быть смешным. Впрочем, для этого требуется не только мужество, но и известная непринужденность. Он постелил себе на шезлонге. Ему было безразлично, где спать, в своем отеле или здесь. В коридоре он обнаружил сносную ванну, а портье дал ему новую зубную щетку. Все остальное было неважно. Жуан была для него чем-то вроде пациентки. Он налил полный стакан коньяку и вместе с рюмкой поставил у кровати. — Надеюсь, вам этого хватит, — сказал он. — Так проще. Мне не придется вставать и наливать вам снова и снова. Бутылку и другую рюмку забираю себе. — Рюмка мне не нужна. Могу пить из стакана. Ну, тем лучше. Равик улегся на шезлонги. Ему понравилось, что женщина перестала опекать его. Она добилась своего и теперь, слава богу, не обременяла его чрезмерными проявлениями гостеприимства. Он налил себе полную рюмку и поставил бутылку на пол. — Салют! — Салют! Благодарю вас! — Все в порядке. Меня и так не очень-то тянуло под дождь. — Он еще не кончился? — Нет. Сквозь тишину с улицы доносился тихий стук, словно в комнату пыталось пробраться нечто серое, безутешное, бесформенное, нечто более печальное, чем сама печаль. Какое-то далекое, безликое воспоминание, бесконечная волна, которая, прихлынув, хочет отнять и похоронить то, что когда-то выплеснуло на маленький остров и забыло на нем крупицу человека, света, мысли. В такую ночь хорошо пить. Да, и плохо быть одному. Равик немного помолчал. К этому всем нам пришлось привыкать, — сказал он затем. То, что некогда связывало нас, теперь разрушено. Мы рассыпались, как стеклянные бусы с порвавшейся нитки. Ничто уже не прочно. Он снова наполнил рюмку. Мальчиком однажды ночью я спал на лугу. Было лето. На небе не облачко. Перед тем, как заснуть, я смотрел на Орион. Он висел далеко на горизонте над лесом. Потом среди ночи я проснулся, и вдруг вижу Орион прямо надо мной. Я запомнил это на всю жизнь. В школе я учил, что Земля — планета и вращается вокруг своей оси, но воспринимал это отвлеченно, как-то по-книжному, никогда над этим не задумываясь. А тут я впервые ощутил, что это действительно так. Почувствовал, как Земля бесшумно летит в неимоверно огромном пространстве. Я почувствовал это с такой силой, что вцепился в траву, боялся, снесет. Видимо, это произошло потому, что, очнувшись от глубокого сна, на мгновение покинутый памятью и привычкой, я увидел перед собой громадное, сместившееся небо. Внезапно Земля оказалась для меня недостаточно надежной. С тех пор она такой и осталась. Он выпил свою рюмку. «Это кое-что усложняет, но многое и облегчает», — он посмотрел в сторону Жуан-Маду. «Вы, вероятно, уже совсем спите. Если устали, не отвечайте». «Еще не сплю, но скоро засну. Какая-то часть во мне бодрствует. Она холодна и никак не заснет». Равик поставил бутылку на пол. Тепло комнаты бурой усталостью просачивалось в него. Набегали тени, взмахи крыльев, чужая комната, ночь. А на улице, как далекая барабанная дробь, монотонный стук дождя. Слабо освещенная хижина на краю хаоса, крохотный огонек, бессмысленно мерцающий в пустыне, чье-то лицо, глядя в которое, говоришь и говоришь. «А вы... это когда-нибудь чувствовали?» — спросил он. Она помолчала. «Да, только не так, по-другому. Когда я целыми днями ни с кем не разговаривала и бродила по ночам, и кругом были люди, и они чем-то занимались и куда-то шли, и у них был свой дом, только у меня ничего, тогда все постепенно становилось нереальным, будто я утонула и бреду под водой по чужому городу». Кто-то поднялся по лестнице, щелкнул замок, хлопнула дверь. Сразу же глухо загудел водопровод. «А зачем оставаться в Париже, если у вас тут никого нет?» — спросил Равик, почти засыпая. «Не знаю, а куда мне деваться? Вам некуда вернуться? Нет. Возврата нет ни для кого, никуда». Порыв ветра швырнул тяжелые струи в стекло. «Зачем же вы приехали в Париж?» — спросил Равик. Жуан ответила не сразу. Он решил, что она уже заснула. «Рачинский приехал со мной в Париж, потому что мы хотели расстаться», — сказала она наконец. Равик не удивился ответу. Есть часы, когда не удивляешься ничему. Человека, вернувшегося в номер напротив, начало рвать. Сквозь дверь доносились приглушенные стоны. «С чего бы это так отчаиваться?» — спросил Равик. «Потому что он умер». «Умер. Был и вдруг не стало. Не вернуть. Никогда. Умер. Уже никогда ничего не сделать. Неужели вы не понимаете?» Жуан приподнялась на локте, пристально всматриваясь в Равика. «Потому что он ушел прежде, чем ты смогла уйти от него, — подумал Равик. — Потому что он оставил тебя одну прежде, чем ты была к этому подготовлена. Я... Я должна была относиться к нему иначе. Я была... Забудьте об этом. Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее. Жуан ничего не ответила. Равик увидел, что она отпила глоток и снова откинулась на подушку. Было что-то еще, но он слишком устал, чтобы думать. Впрочем, ему все было безразлично. Хотелось спать. Утром предстояла операция. Остальное его не касалось. Он поставил пустую рюмку на пол рядом с бутылкой. «Странно. Где только иной раз не приземлишься?» — подумал он.